решить никому непонятный вопрос, я все-таки внешне вполне спокойно беседовал с матерью жены и ее братом. Тихо, как здесь. Это по сравнению с Токио. А что, разве и тут бывают неприятности? Да ведь свет-то все тот же, сказала теща и засмеялась. В самом деле, и это дачное место было на том же самом свете. Я хорошо знал, сколько преступлений и трагедий случилось здесь всего за какой-нибудь год. Врач, который намеревался медленно отравить пациента, старуха, которая подожгла дом приемного сына и его жены, адвокат, который пытался завладеть имуществом своей младшей сестры. Видеть дома этих людей для меня было все равно, что в человеческой жизни видеть ад. У нас в городке есть один сумасшедший. Наверное, господин Икс. Он не сумасшедший, он слабоумный. Это есть такая штука, дементия прецекс. Каждый раз, как я его вижу, мне невыносимо жутко. Недавно он почему-то отвешивал поклоны перед статуей Бато Канзеон. Бато Канзеон — один из образов Каннон, буддийской богини милосердия, у которой над головой изображается еще и лошадиная голова. Считается, вопреки обычной своей роли, богиней гнева. Жутко? Надо быть покрепче. Братец крепче, чем я, и все же... Брат жены, давно не бритый, приподнявшись на постели, как всегда застенчиво присоединился к нашему разговору. И в силе есть своя слабость. «Ладно, ладно, будет тебе», — сказала теща. Я посмотрел на него и невольно горько улыбнулся. А брат продолжал говорить с увлечением, слегка улыбаясь и устремив взгляд через изгородь вдаль на сосновый лес. Он был молод, только что оправился от болезни и казался мне иногда чистым духом, освободившимся от своего тела. Думаешь, он ушел от людей? А оказывается, он весь во власти человеческих страстей. Думаешь, добрый человек, а он оказывается злой. Нет, есть и большие противоположности, чем добро и зло. Ну, например, во взрослом можно обнаружить ребенка. Нет, не то. Я не могу ясно выразить, но что-нибудь вроде двух полюсов электричества. Что-то, что соединяет противоположности. Тут нас испугал сильный шум аэроплана. Я невольно посмотрел вверх и увидел аэроплан, который, чуть не задев верхушки сосен, взмыл в воздух. Это был редко встречающийся моноплан с крыльями, выкрашенными в желтый цвет. Куры, вспугнутые шумом, разбежались в разные стороны. Особенно струсила собака. Она залаяла и, поджав хвост, забилась под балкон. «Аэроплан не упадет? Не беспокойтесь. Братец знает, что такое летная болезнь?» Закуривая папиросу, я вместо того, чтобы ответить «нет», просто покачал головой. Люди, постоянно летающие на аэропланах, дышат воздухом высот, и поэтому постепенно перестают выносить наш земной воздух. Выйдя из дома тещи, я зашагал через неподвижно застывший сосновый лес. Мало-помалу мне становилось все тоскливее. Почему этот аэроплан пролетел не где-нибудь, а именно над моей головой? И почему в том отеле продавали только папиросы «Айршип»? Терзаясь разными вопросами, я пошел по самой безлюдной дороге. Над тусклым морем за низкими дюнами нависла серая мгла, а на песчаном холме высились столбы для качелей, но качелей на них не было. Глядя на эти столбы, я вдруг вспомнил виселицу. И действительно, на перекладине сидело несколько ворон. Хотя они видели меня, но вовсе не собирались улетать. Мало того, ворона, сидевшая посредине, подняла свой длинный клюв и каркнула 4 раза. Идя вдоль песчаной насыпи, поросшей сухой травой, я решил свернуть на тропинку, по обеим сторонам которой стояли дачи. Слева от тропинки, среди высоких сосен, должен был белеть деревянный европейский дом с мезонином. Мой близкий друг назвал этот дом «домом весны». Но когда я поравнялся с этим местом, на бетонном фундаменте стояла только одна ванна. «Здесь был пожар», — подумал я сразу и зашагал дальше, стараясь не смотреть в ту сторону. Тут навстречу мне показался мужчина на велосипеде. На нем была коричневая кепка. Он всем телом налег на руль, как-то странно уставив взгляд перед собой. Его лицо